«Аврор Далиш», — сказал я, — «я передаю вам эти бумаги о преступной деятельности главы и наследника семьи Смит, а также причастных к этому лиц. Я прошу и требую, чтобы было проведено справедливое расследование и вынесено справедливое наказание. Эти долговые обязательства останутся у меня, и я не буду давать им ход, пока, при одном условии». «Каком же?» — злобно сверкнул глазами Карлус Смит. «Вы от имени своей семьи даете мне абсолютную клятву о непричинении вреда мне, моему роду, моим друзьям и близким и всем, кто находится под покровительством моего рода, а также родов Блэк и Малфой. Вы знаете, что в случае нарушения этой клятвы вы не просто получите откат, вас и всю вашу родню испепелит на месте. Я не намерен церемониться с семьей Смит. Извольте ознакомиться с текстом клятвы». Конни протянул Смиту лист пергамента, тот внимательно прочел, явно ища лазейки в тексте, не нашел, возмутился. «Я не буду клясться». «Вы не поняли, мистер Смит», — спокойно сказал я, — «вопрос так не стоит. Если вы поклянетесь, то будет суд, и вы с сыном и всеми причастными к преступлениям лицами отправитесь в Азкабан. Ничего, дементоров там сейчас нет, посидите. За свои дела надо отвечать, но в этом случае вам будет куда возвращаться, и остальные члены вашей семьи не пострадают. У вас ведь, кажется, еще есть малолетние сын и дочь», — Смит только зубами скрипнул. «Так вот, поскольку я заинтересован в получении своих денег, на время вашего пребывания в Азкабане я назначу вам грамотного управляющего. Он сможет поправить дела семьи. Так что, как говорится, на свободу с чистой совестью». Конни хмыкнул, сомневаясь, что такое понятие как совесть у Карлуса Смита имеется, но клятва есть клятва, вредить он нам не сможет, ни прямо, ни косвенно, ни непосредственно, ни опосредованно. А я продолжил. «Если же вы не даете клятву, я моментально инициирую возврат долга. В этом случае вы все равно попадете в Азкабан, но ваша семья будет полностью разорена, и что в дальнейшем с ней будет, неизвестно. Думаю, что ничего хорошего, и возвращаться в этом случае вам будет некуда, разве что в Лютный. Более того, по закону Грэма Притчарда, до сих пор не отмененному Визингамотом, я имею право истребовать не только имущество, но и жизнь должников. У меня все. Выбирайте, надо ли говорить, что Карлус Смит все-таки дал клятву. Джеймс Брауди, главный герой романа английского писателя Арчибальда Кронина «Замок Брауди», рассказывающего о трагической истории английской буржуазной семьи. Время действия романа относится к концу 19 века. Автор, кстати, рекомендует. Глава 9, в которой герой весь в делах, а кипчелка. После того, как мы столь плодотворно пообщались с Далишем и Смитом, я отдал заранее приготовленное воспоминание о том, что происходило в лавке миссис Дагворд, в секретариат Аврората, и получил заверение сердитой немолодой ведьмы, выполнявшей в этом заведении роль старшего секретаря, в том, что я непременно буду извещен на суде над Захарией Смитом и прочими участниками вчерашнего инцидента. Как я понял, Захарию, как и всех прочих, оставили пока в камерах предварительного заключения при Аврорате, ибо Далиш, явно вдохновленный моей предстоящей беседой с мадам Боунс, решил начать расследование по полной программе. Бьюсь об заклад, что Далиш по уши замазан во всей этой афере, но до поры до времени предпочитал крышевать проделки Карлуса Смита. А сейчас он понял, что запахло жареным, и будет усиленно топить бывшего подельника, в надежде, что никто не будет расследовать его собственные делишки. Это он зря, ибо я твердо намерен побеседовать с мадам Амелией о нем тоже. А от Розария Агра, в смысле, от Амелии Боунс еще никто не уходил обиженный. Так что, боюсь, весьма скоро в Аврорате появится немало вакантных должностей. Кстати, о семейке Смит. Пока клятва, данная главой семьи, была наилучшим выходом. Навредить теперь никто из Смитов и их присных не сможет. Более того, Смиты попали практически в рабскую зависимость. Доброго отношения ко мне им это, конечно, не прибавит, но, может, хоть Азкабан некоторым прочистит мозги и напомнит, что время вседозволенности кончилось. К тому же, гадюка с вырванными ядовитыми зубами, это не гадюка вовсе, а так, червяк. Да, теперь можно и мадам Боунс навестить. И мы с Конни, и продолжавшим сопровождать нас Суришем, отправились к мадам-министру. Но просто так дойти до кабинета Боунс не успели. Во-первых, нас окликнул тоже нарисовавшийся в министерстве за каким-то делом Люциус. Во-вторых, собеседником белобрысого лорда оказался Раджниш Патил, с которым я старался поддерживать хорошие отношения. Почему? За годы учебы в Хогвартсе мы очень неплохо общались, практически подружились с Падмой Парвати, а еще из-за Дадли. Детская влюбленность в Сурью у Дадли со временем никуда не делась, наоборот, только крепче стала. В конце концов, он объявил родителям, с кем собирается в дальнейшем связать свою судьбу, и Петунья с Вернаном сначала отреагировали, как типичные англичане, для коих наличие невестки-индианки – это просто чудовищный мезальянс. Но Дадли сумел настоять на своем, к тому же, поближе узнав Сурью, Петунья смягчилась, а Вернан смирился. Не могу сказать, что они прямо полюбили будущую невестку, но выбор сына приняли. Правда то, что их будущие внуки, скорее всего, будут волшебниками, их не особенно порадовало, но я объяснил дяде и тете, что от этого они не застрахованы в любом случае, и примером тому моя мама Лили. К тому же брак Дадли с девушкой Маглай будет бесплодным, так что Сурья – это совсем неплохой вариант, хотя бы потому что она с Квипи предпочитает жить в обычном мире, а не в волшебном. В конце концов, помимо индийского происхождения у Сурьи других недостатков практически не было. Девушка была хороша как ангел, отличалась скромностью, трудолюбием и хорошим вкусом, прекрасно умела вести домашнее хозяйство и очень хотела выучиться на медсестру, ведь благодаря отцу-врачу она неплохо разбиралась в медицине. Доктор Пратх тоже разрешил Сурье и Дадли заключить помолвку далеко не сразу, все-таки члены индийской общины в Великобритании, что магической, что нет, предпочитают заключать браки в своем кругу, но тут уж я убедил несговорчивого доктора. Максимум, что могло светить в этом самом кругу Сурьи, это брак со Сквибом младшей ветви с ограниченными правами и положение самой младшей из невесток в большой семье, а Сквибы индийского происхождения именно так и живут. Плюс свято соблюдаемые средневековые индийские традиции. Это вам, товарищи, не сказка Болливуда, это именно тот случай, когда женщина, в основном, молчит и кланяется. Будь Сурья полноценной ведьмой, все было бы не так грустно, те же Падмас Парвати вряд ли позволит вытирать об себя ноги, но быть девушкой-сквибом в традиционной большой семье индийских волшебников, это тяжело. А Дадли у нас мало того, что волшебник и родич самого лорда Поттера, так еще и куча родни, которой нужно прислуживать и угождать, к нему не прилагается. А Петунью с Вернаном Сурья как-нибудь перетерпит, тем более что рядом с любой из индийских свекровей моя дорогая тетя, образец доброты и милосердия. В общем, помолвка Дадли и Сурьи успешно состоялась и влюбленные ожидали только магдловского совершеннолетия, чтобы пожениться. Рановато, в принципе, но Дадли все равно никого, кроме Сурьи, не видит, так что пусть будут счастливы. А еще, весьма старомодный в этих вопросах доктор Пратх был готов дать за дочерью неплохое приданое и оплатить ее учебу в школе медсестер. Так что для Дадли и Сурьи все складывалось совсем неплохо. А если Дадли пошел в отца, для которого семья всегда была на первом месте, то и в дальнейшем у них все будет хорошо. Итак, в коридоре министерства нас окликнул сиятельный лорд Малфой, который просто не мог не поздороваться с сыном и его женихом. Настроение у Люциуса было великолепное, не иначе, как сумел провернуть какую-нибудь очередную прибыльную сделку. Поэтому он радостно нас поприветствовал, заявил, что только что был в секторе международной торговли, ну, точно сделка, и, между делом, поинтересовался, знаем ли мы уже о турнире четырех волшебников и что мы об этом думаем. Откровенничать в коридоре я был не намерен, поэтому отделался парой общих фраз и поинтересовался, пригласили ли сиятельного лорда Малфоя на завтрашнее объявление чемпионов. Люциус ответил утвердительно, и я сообщил, что там мы непременно встретимся, поскольку я получил такое же приглашение. «Думаю», — задумчиво сказал Люциус, «что нам есть что обсудить в более приватной обстановке. Я пришлю вам Патронуса. К тому же, Драко встревожен». «Ага, похоже, Малфой пришли к тем же выводам, что и я». «Хорошо, побеседуем». «Несомненно, лорд Малфой». «Присылайте», — согласился я, но на этом Люциус не закончил. «С вашего позволения, дорогой Гарри, я скажу пару слов сыну, а с вами прямо так жаждет побеседовать мистер Патил». Я мысленно побился головой об стенку. «Разумеется, Патил просек, кто мой необычный телохранитель, слухи-то ходят. Неужели будет дочерей сватать, и что с этим делать прикажете?» Но Люциус и Конни уже отошли в сторону, и Раджниш Патил всецело завладел моим вниманием. Увы, прямо послать будущего родственничка не было никакой возможности. «Лорд Поттер», — заявил Патил, бросив на стоящего за моей спиной Суриша столь плотоядный взгляд, что перепуганный Нак невольно показал клыки. Но это пройдошливого индейца ничуть не расстроило, скорее наоборот. «Лорд Поттер», — повторил он, — «прошу прощения, но я хочу обратиться к вам с довольно необычной просьбой. Она касается вашего, телохранителя. На прокат не дам», — пошутил я. «Самому нужен». «Нет-нет, я не об этом», — быстро сказал Патил. «То есть об этом, но не о том, мистер Патил», — заявил я, — «благоволите выражаться яснее. Что-то я не понял». Раджниш Патил вздохнул и заявил: «Ваш телохранитель, он ведь Нак, не так ли? Суриш, полукровка, имеющий две ипостаси», — подтвердил я. «Вот», — обрадовался Патил, — «полукровка и, несомненно, имеющий доминантный дар Парсилтанга». «Само собой», — согласился я, — «это ведь его родной язык». «Вот, а мы ведь с вами когда-то беседовали о сложившейся ситуации среди индийских магов. Это по поводу того, что правитель магов в Индии может быть только змееустом». «Да-да, припоминаю, я был настолько неосмотрителен, что сделал вам некое предложение. Прошу прощения», — продолжал журчать Патил. «И это я помню», — ответил я. «Но при чем здесь Суриш? Под мои Парвати до сих пор не просватаны», — тут же заявил этот деятель. «Они обе — завидная партия для кого угодно. Но я все еще надеюсь на внуков змееустов». «Вы что, сватаете своих дочерей моему телохранителю, а ничего, что он пока в положении, среднем между слугой и вассалом?» – парировал я. «Ну, ведь вы всегда сможете сделать этого, без сомнения, выдающегося молодого человека, младшей ветвью рода», – тут же заявил Патил. «Вы ведь понимаете, лорд Поттер, что такое сокровище, как этот юноша, нуждается, в соответствующей оправе, и вас не смутит, что обе ваши дочери войдут в младшую ветвь рода Поттер?» Тут же поинтересовался я. «Или все-таки решите отдать за Суриша одну из сестер?» «Лучше обеих», — ответил Патил. «Но с одним условием: по одному ребенку под моей Парвати войдет в род Патил. К тому же, рядом с вами моим девочкам будет безопаснее. Вы их в обиду не дадите». «В чем дело, мистер Патил?» — насторожился я. «Вы чего-то боитесь?» «Не то чтобы боюсь, лорд Поттер», — ответил индиец. И в глазах его в этот момент промелькнуло что-то такое, что я понял: боится, и не за себя, но я склонен проявлять разумную осторожность. «Так, а вот это уже интереснее. Думаю, что нам стоит поговорить на эту тему в другой обстановке, мистер Патил», — сказал я. «И еще, ваши дочери в курсе?» выдавил Патил. «Да, неправда», — сказал я. «Еще раз неправду скажете, и этот вопрос я даже рассматривать не буду. Настоятельно советую вам обсудить с Падмой Парвати ваши планы на будущее. Я слишком хорошо к ним отношусь, чтобы допускать брак, заключенный против воли. Суриш, не племенной жеребец, а ваши дочери, не кобылы, прошу прощения за резкость. Каждая из них заслуживает счастья, невзирая на ваши амбиции. Жду вашу сову на этой неделе, мистер Патил». На этой высокой ноте я предпочел откланяться. «Вот не нравится мне Раджниш Патил, хоть убей, не нравится. И как только под мои Парвати умудрились вырасти такими хорошими девчонками с таким папашей, внуки змееусты ему нужны. Да согласись я, боюсь, что он сам обеих близняшек за косы притащит, магический брак заключать, и еще со свечкой постоит, чтобы ошибки не было. Но, с другой стороны, каким бы Патил ни был, но дочерей своих он любит. И если он говорит, что рядом со мной им будет безопаснее, значит так и есть. Во всяком случае, из Поттер Мэннера их не достанет ничто. У меня тут на днях старая подружка паранойя разыгралась, так я не пожалел недели, проверил все убойные коки, придуманные предками, и добавил к ним парочку своих. Думаю, что незваным гостям понравятся костяные драконы и скелеты, внезапно вырастающие из-под земли. Скелеты, со светящимися красным огнем глазницами, с копьями и мечами в руках, выглядели довольно антуражненько, но вроде бы чего-то не хватало. Но тут кон не попался на глаза знаменитый клип Майкла Джексона «Триллер». Думаю, не надо объяснять, в каком ключе развивались события дальше. Скелеты, лихо имитирующие знаменитую лунную походку под веселенькую ритмичную музыку, ловко размахивали всякой убойной гадостью, грозя проткнуть всякого, кто приближался с нехорошей целью к границам Мэннера, а если самоубийца не оставлял своих намерений, то огребал по полной. Северус, кстати, ворчал, что я показушник, весь в сере, но предкам понравилось. Кстати, все эти песни народностей только прикрывали по-настоящему убойные вещи, так что да, Поттер Мэннер стал самым защищенным местом в магической Британии. Но все-таки, что же так беспокоит Паттела, надо бы разузнать. Но хитромудрый папенька Паттел всей правды не скажет даже под Веритасерумом, значит, придется подойти с другой стороны, то есть поговорить с Падмой Парвати, что там девчонки умудрились начудить. Но эту мысль я додумать не успел, поскольку за спиной раздался тихий шепот: «Сахиб, Сахиб». Я обернулся. Шедший сзади Суриш замер, глядя на меня несчастными глазами. «Суриш», — удивился я, — «что с тобой? Опасность?» Полунок покачал головой и прошептал: «Сахиб, я все слышал. Этот человек, не отдавайте меня ему, он может погубить не только меня, но и вас, Сахиб. Рядом с ним ходит зло». «Что?» — поразился я. «Он что-то плохое задумал?» Суриш покачал головой: «Нет, но если вы породнитесь с его семьей, даже через меня, это будет плохо. Сахиб, я не обманываю, я чувствую». «Суриш, ты можешь объяснить точнее, какое зло? Почему?» Полунок покачал головой: «Я всего лишь полукровка и не обладаю способностями в полной мере. Я просто чувствую, вам не нужно соглашаться на то, что он предлагает. Прошу вас, Сахиб, если вы прикажете, я сделаю все, но...» «Все, Суриш, я тебя услышал», — сказал я. «Не будет никакого брака с Патилами. И вообще, я не собирался заключать брак без твоего согласия. Только вот его дочерям действительно может угрожать опасность. Впрочем, не время сейчас обсуждать это. Дома. И запомни, если я даже и решу, что тебе стоит жениться, то сначала спрошу тебя. Я не намерен делать ничего против твоей воли. Понимаешь? И не зови меня больше Сахиб. Я скоро введу тебя в рот, как Сусанну и Джейми». «Спасибо», — склонил голову Суриш. «Вы не пожалеете». Но в этот момент нас нагнал Конни, закончивший беседу с родителем, и мы все-таки дошли до кабинета Амелии Боунс в полном молчании. Министр магии приняла нас приветливо, правда, то, в каком ключе пошел разговор, ей хорошего настроения не добавило. Выслушав нас, она нахмурилась и сказала: «Конечно, я инициирую внутренние расследования в Аврарате, и вряд ли Джон Делиш сохранит свою должность. С этим все понятно, и это печально, ибо помимо Делиша в этом наверняка запачканы и другие Авроры». «Это так», — согласился я. «А еще беда в том, что если ДМП представляет собой достаточно боеспособную структуру, то Аврарат, в нем сейчас довольно много молодых и неопытных, но они хотя бы честны. А вот многие из старослужащих больше думают о собственном кармане, чем о служении порядку. И это при том, что жалование у Авроров вовсе не низкое. Порой я жалею, что ушел Аластер Грюм, при всех своих недостатках он знал, как натаскивать молодежь. Я бы, пожалуй, рискнула пригласить старого параноика назад, если бы не его болезнь. И да, жаль, что он умер. Вы не поверите, мадам Боунс, но мне тоже». «Но неужели нет ветеранов, кроме Грюма, способных нормально поставить боевку молодым?» «Есть», — вздохнула женщина. «Но большинство из них сейчас на покое, боевые раны, знаешь ли, Гарри». «Понимаю. А вы попробуйте поговорить с теми, кто живет один. Наверняка они согласятся помочь. Пусть это будет несколько человек, чтобы нагрузка была минимальной на каждого. Думаю, они согласятся. Мне кажется, людям такого склада очень важно чувствовать себя нужными». «Возможно, ты и прав, Гарри», — согласилась Боунс, делая пометку в блокноте. «Но это еще не все», — заметил я. «Мне кажется, что помимо боевой магии важна и физическая подготовка, и далеко не все из старослужащих Аврарата обращают внимание на свою физическую форму, а в некоторых ситуациях проще вырубить противника каким-нибудь магловским болевым приемом, чем вытаскивать палочку». «Возможно», — согласилась Боунс. «И что, а почему вам не набрать в штат инструкторов по физической подготовке и боевым единоборствам? И где я тебе возьму магов, готовых стать инструкторами?» — мрачно спросила Боунс. «Разве что иностранных специалистов приглашать, но это не лучший выход, да и стоят они дорого. И на континенте репутация у магической Британии пока не очень, сам ведь знаешь. Я пытаюсь продавить решение, чтобы назначить Люциуса Малфоя главой отдела зарубежных связей, но это все пока на стадии обсуждения. Хорошая, между прочим, идея. Люциус и зарубежные связи наладит, и свое иго заодно подкормит. Тем более, что делами рода сейчас активно занимается Драка. А уж белобрысый лорд способен и холодильники эскимосам впарить, незаменимое качество для истинного дипломата». «Хорошая идея», — кивнул я. «Но вот насчет магов-инструкторов. Мадам Боунс, А почему вам не набрать на должности инструкторов по физической подготовке сквибов? Насколько я знаю, вполне реально найти сквибов-ветеранов войск спецназначения, которые владеют нужными знаниями в полном объеме. И они только рады будут погонять магов. Амулетов для них мы с Сири сделаем столько, сколько нужно. Амелия Боунс воззрилась на меня с таким выражением лица, что я стал опасаться, не отросла ли у меня ненароком вторая голова. А ведь стоящая идея, наконец высказалась она. Гарри, а ты не думал о том, чтобы пройти подготовку в Академии Аврората? Обещаю сразу по окончании место заместителя главного Аврора. Вот уж не надо, никаких Авроратов, не мое это. И чтобы вас обвинили в непотизме, мадам Боунс, быстренько сориентировался я. Нет-нет, я уже для себя дело выбрал и распыляться не хочу. Да и Гиппократ Смитвик меня проклянет, если я так сделаю. Имя неистового Эппи быстренько сделало свое дело. Ах да, я и забыла. Вздохнула Боунс. Жаль, но не получится. Хотя твой совет хорош, Гарри, спасибо. Так и сделаем. Погонять магов, надо же. Ну, ничего себе, высказался Конни, когда мы наконец-то распрощались с госпожой министром и покинули министерство. Дело к вечеру, а мы и не обедали. Может, зайдем к Фортескью? Только за тортом для Сусанны и Джейми, ответил я. Домой хочу. Ладно, легко улыбнулся Конни. Пошли за тортом, Суриш. «Тебе взять шоколадного мороженого?» Полунок мечтательно улыбнулся и кивнул, но вдруг метнулся быстрее молнии, сбивая нас с ног и прижимая к земле. «Что за?» — вырвалось у Конни. А я успел заметить зеленый луч третьего непростительного, пролетевший аккурат над нами. Примечание к части. Суриш. HTTPS. Сниппет. 59242 и... Са 731-239666 и... Нога Бетхилнар D729U7, Сурия, HTTPS, Я-527, И-950, депозит ХТА 115 271 640, под Май Парвати, HTTPS, Тапиты, Нормалне, 134 902 и Кобиета Макияс, глава 10, в которой герой окончательно осознает, что спокойная жизнь закончилась. «Что за?» – вырвалось у Конни. А я успел заметить зеленый луч третьего непростительного, пролетевший аккурат над нами. Суриш между тем даром времени не терял. Он мгновенно перекинулся и метнулся куда-то в сторону. «Не убивать!» – рявкнул я, вскакивая с земли и подавая руку Конни. Коротко, но энергично высказался Конни, быстро сообразивший, что к чему. «Где этот гребаный самоубийца?» Гребаный самоубийца обнаружился практически сразу. Суриш сумел каким-то хитрым способом хвостом оплести серенького невзрачного человечка, абсолютно мне незнакомого. «Это точно он?» – удивленно спросил я. «Тот, кто на нас покушался. Обижайте, Сахиб!» – надулся Суриш и протянул мне отобранную у покусителя палочку. Народ, гулявший по косому переулку, успел приятно оживиться и окружил место преступления плотным кольцом. Судя по целенаправленно проталкивавшимся сквозь кольцо магам в красных мантиях, к нам спешил двойной наряд авроров. Большинство зевак что-то бурно обсуждали между собой. Кто-то, разглядев Суриша, вякнул было: «Темная тварь!» Но огреб подзатыльник от соседа и заткнулся. Суриш же продолжал держать пойманного преступника в ожидании дальнейших приказаний. Пойманный старательно изображал глубокий обморок. В общем, цирк с конями. Ничего необычного. Ничего себе, сходили за тортиками, высказался Конни. Авроры наконец-то добрались до нас, окинули взглядами поля боя, и старший наряда поинтересовался. «Зверюшку выгуливаете, лорд Поттер? Так вы это, поосторожнее бы, шли бы в лютный, там народ привычный». Суриш промолчал, показав аврору клыки, и до того стало доходить, что он ляпнул что-то не то. «Цирк уехал, а клоуны остались?» — ледяным тоном поинтересовался я. «Только что среди бела дня на нас с женихом совершили покушение, а вы шутки шутить изволите. Если бы не мой телохранитель, неизвестно, как бы это все кончилось. Подтверждаю», — раздалось за моей спиной. «Лорд Поттер говорит чистую правду. Именно этот маг, которого так ловко задержал телохранитель лорда Поттера, совершил покушение на жизнь лорда путем заклинания Авады Кедавра. Я обернулся». Говорившим оказался папенька моей однокурсницы Панселлорд Элайджа Паркинсон. Что характерно, отношения между нами сложно было назвать теплыми. Благородный лорд с какого-то рожна считал меня ответственным за то, что его драгоценная доченька, сдавши сов, слиняла в Пражскую академию боевых искусств, где и обучалась благополучно уже второй год. Дочку лорд Паркинсон простил. Меня, нет, но благоразумно не распространялся о своем отношении ко мне слишком широко. То есть слова о том, что я, пустоголовый мальчишка, непонятно каким образом получивший титул лорда и неизвестно почему взятый в ученики Гиппократом Смитвиком, произносились в узком кругу. Поэтому неудивительно, что о них знала каждая собака. Я пока ворчанием старого лорда пренебрегал. Он ведь был расстроен не только тем, что Панси слиняла на континент, но и тем, что заключенная еще по воле Абраксаса Малфоя помолвка между Панси и Драко была расторгнута. А уж известие о том, что наследник Малфой вступает в триаду с Полумной Лавгутой Макглорожденной Гермионой Гринджер, чуть не довело лорда Паркинсона до сердечного приступа. Так что да, были у человека поводы для огорчений. Тем более, что лорд Паркинсон идиотом не был и дальше брюзжания не заходил. Тем удивительнее были сейчас его слова. По-хорошему, учитывая наши теплые взаимоотношения, я бы не удивился, если бы лорд Паркинсон продефилировал мимо, не удостоив происшествия и поворотом головы. Или дело тут в классовой солидарности. Все так и было, как сказал лорд Паркинсон, заявил я. Вот преступник, вот его палочка. Можете проверить. Суриш, перекинься и отдай нехорошего дядю господам Аврорам. Пусть разбираются. Суриш так и сделал. Задержанный же, прежде чем на него успели нацепить антимагические наручники, попытался вновь дать стрекача, но был остановлен одним ленивым движением хвоста полунога. Пока Суриш держал преступника, Авроры споро напялили на него антимагические наручники. После этого он как-то обмяк, опустил голову и ни на какие вопросы Авроров не отвечал. Впрочем, этого и не требовалось. Палочку, отобранную у преступника, проверили. Последним заклинанием, выпущенным из нее, была пресловутая Авада Кедавра. Вкупе с моими словами и словами лорда Паркинсона сомнений в виновности задержанного больше не возникло. «Вы знаете этого мага, лорд Поттер?» – спросил один из Авроров. Я подошел поближе к арестованному и очень внимательно разглядел его. «В первый раз вижу», – сказал я. «Эй, милейший, не поясните, чем я вам так насолил?» И тут арестованного прорвало. «Ты, зло, ты, темный лорд, ты не должен жить». Дальнейшее слушать было скучно. Ругательства перемежались с проклятиями, но лейтмотив у них был неизменно тот же. Я пожал плечами. «Ну, лорд, ну, темный, но зачем же авадами кидаться? Тут никаких нервов не хватит». «Похоже, — спокойно сказал я, — этот маг сумасшедший. Вы, конечно, можете его допросить, но вряд ли добьетесь чего-то путного. А он не под империя», — поинтересовался старший наряда. Я сделал сложный пас с палочкой и покачал головой. «Нет, и никакого оборотного. Этот маг выглядит именно так, как выглядит. И я никогда с ним не сталкивался. Я свяжусь с главным целителем Смитвиком, чтобы для него приготовили надзорную палату. Пока я вижу, что это просто буйный и опасный сумасшедший, с чего-то решивший, что я – корень всех зол. В принципе, это к лучшему». «Почему?» – удивился старший наряда. «Мой телохранитель, как видите, дал ему отпор, и сумасшедшего задержали. А если бы он решил, что все зло мира – это, скажем, мадам Малкин, или достопочтенный мистер Фортескью, или кто-то из детей, решивших посетить магазин «Все для Квиддича», все могло кончиться куда хуже». Аврор побледнел, кивнул и сглотнул. «Вы правы, лорд Поттер. Мой сын как раз сегодня хотел посмотреть на новую метлу. Если бы этот псих... Вот-вот. Так что все не так уж плохо, Аврор. Можете попробовать его допросить, но, думаю, ему самое место в Мунго. Увы, на душевнобольных веритосерум не действует». «Это так», кивнул Аврор. «Думаю, что последую вашему совету, лорд Поттер. Так что мы распрощались, вполне довольные друг другом». Толпа рассосалась еще раньше, так что когда наряд Авроров удалился, волоча за собой связанного преступника, Конни со вздохом спросил. «Домой? Нет уж», — отрезал я. «Я хотел купить торт, и я его куплю, и Суришу, мороженого, ведро, с любыми вкусами, заслужил». Лорд Паркинсон, до сих пор стоявший рядом, неожиданно рассмеялся. «Лорд Поттер, вы неподражаемы». «Стараюсь», — буркнул я. «Что-то меня это внимание уже начинает напрягать». «Я знаю», — вздохнул Элайджа Паркинсон, «между нами было некоторое недопонимание, но я рад, что сегодня смог быть вам полезным, лорд Поттер. С чего бы такая милость?» Паркинсон, похоже, уловил мой невысказанный вопрос и заговорил быстрее. «Я был неправ в отношении вас, лорд Поттер. Понимаете, «Скажите, это ведь вы делали тот артефакт, что Панси подарила мне на Рождество?» «Вообще-то Панси строго-настрого велела мне молчать, чья это работа. Тем более, что артефакт такой, специфический. Дочь мне сегодня это сказала», — вздохнул Паркинсон. «И я должен поблагодарить вас. Моя супруга в тягости, и ребенок наконец-то родится здоровым. Ух ты!» — вырвалось у Конни. «Получилось. Ну да, получилось. Панси была единственной дочерью лорда Паркинсона, и он всю жизнь пытался воспитывать ее по своему разумению. Беда только в том, что разумение лорда и самой Панси как-то не сходились. Ее с самого нежного возраста готовили стать леди рода, поскольку других отпрысков у старого лорда не было. И ведь нельзя сказать, что он не пытался, но все дальнейшие попытки заканчивались грустно. Панси же свой долг понимала и не отказывалась, но страстно хотела, прежде чем выйти замуж, стать мастером боевых искусств. Тем более, что у нее к этому были все задатки. Тот же самый Флитвик отличал Панси больше многих своих учениц и даже готов был дать ей рекомендацию в ту самую академию, в которой она сейчас так успешно училась. Но лорд Паркинсон понимал счастье дочери по-другому. Он желал ей сильного, богатого мужа и большого количества маленьких Паркинсонов впоследствии, а уж слова дочери об академии. Это был верный способ разозлить обычно спокойного лорда чуть ли не до полной невменяемости. В счастье дочери лорд Паркинсон устраивал столь яростно, что даже сумел уговорить на помолвку Абраксаса Малфоя, хотя с самого начала было ясно, что ничего хорошего из этого не выйдет. А после смерти Абраксаса Люциус с расторжением помолвки сильно затянул, что да, то да. Извиняет сиятельного лорда только то, что сначала он приводил в порядок дела рода, потом случилась локальная заварушка с клубом любителей черной метки, потом Люци загремел в Азкабан, ненадолго, а потом пришлось очень долго зарабатывать деньги и приводить в порядок репутацию. А когда все вроде бы наладилось, пропал Конни, и все семейство Малфоев пребывало в глубоком шоке. Сначала от горя, потом от радости, когда он нашелся. Так что да, с расторжением помолвки Люциус подзатянул, да и его папенька в свое время намудрил. Браки наследника и наследницы разных родов практически не встречались хотя бы потому, что брак с леди рода предполагал полное подчинение мужа жене, что неприемлемо для наследника. Но хитрый Паркинсон предложил не брак, а, скорее, контракт на зачатие. При этом Драк и Панси после рождения четверых детей расторгали этот контракт и могли вступать, или не вступать в новые браки, а дети в этом случае делились поровну. Блин, обожаю прагматизм, с которым маги решали подобные вопросы. Но у обеих сторон был в этом деле шкурный интерес. Невесты из рода Паркинсонов были очень плодовиты, и дети у них рождались магически сильные. Другое дело, что девочки у Паркинсонов рождались редко. Абраксас надеялся, что у Панси будет далеко не один ребенок, двое отойдут в род Малфоев, и родовое проклятие будет таким образом окончательно преодолено. А Паркинсон хотел сильных внуков. Да, у невест рода Паркинсон всегда рождались магически сильные дети, но при одном условии. Если мужчина будет сильнее магически, а подходящих женихов, кроме Малфойонышей, для Панси в магической Британии не было. К тому же за последнее время род Паркинсон сильно обеднел, и это тоже было препятствием. Был еще вариант с сильным обретенным, но обретенные мужского пола встречались еще реже, чем девушки. А если учесть, что за последние 20 лет в Британии появилось всего две обретенных, моя мама Лили, которая, строго говоря, и обретенной-то не была, и Гермиона Грейнджер, то перспективы понятны. В общем, вилы. А уж когда Люциус расторг соглашение в одностороннем порядке, правда, при этом он принес все подходящие извинения и выплатил огромную компенсацию, лорд Паркинсон загрустил настолько, что позволил дочери уехать учиться на континент. И тут Панси, которая папеньку все же любила, и обратилась ко мне с просьбой сделать особый артефакт в подарок родителю, такой, который бы способствовал зачатию. В принципе, ничего сложного, беда только в том, что родовых проклятий на Паркинсонах было как блох на собаке. Так что к изготовлению артефакта я подключил Айсири и Гиппократа Смитвика. Первый помогал мне с расчетами, второй предоставил информацию о нынешнем состоянии здоровья лорда и леди Паркинсон. В общем, скучно не было никому. Артефакт я сделал, заготовку под него в виде изящного браслета из римского серебра мне предоставили гоблины, но даже при таком раскладе я выложился почти в ноль и потом неделю отлеживался в мэноре, пил молоко единорога и зелья Северуса и огребал от Конни, Сусанны и всех остальных, обеспокоенных моим здоровьем, по полной программе, словесно, само собой, но кто сказал, что это легче, но дело того стоило. Похоже, на сей раз у четы Паркинсонов появится таки второй ребенок и, как говорила Панси, теперь им будет, кого воспитывать кроме меня. И нет, за этот артефакт я не взял с нее ни кната, кроме самой заготовки, между прочим, весьма немалой стоимости. Не из благотворительности, мне почему-то казалось, что это будет правильным, а ощущениям своим я привык доверять. И вот теперь, похоже, мои ощущения сбываются. Потому что лорд Паркинсон сказал, я знаю теперь, чего стоило вам создать этот артефакт, лорд Поттер. Приношу вам свои извинения за прошлое недостойное поведение, и думаю, что теперь наша скрытая вражда с Люциусом Малфоем прекращена и забыта. Но моя благодарность вам выразится не только в этом. Вы получите кое-что, что поможет вам разобраться с тем, что сейчас происходит. А сейчас еще раз благодарю вас, и позвольте откланяться. После этого он вежливо раскланялся с Конни и ушел, а я остался стоять, думая о том, что все эти старые лорды могут любому из нас дать 100 очков вперед, и что сам Паркинсон никогда не был пожирателем, но с ним не связывался сам Волдемарт. А еще Люциус как-то упомянул, что его покойный батюшка именовал этого лорда не иначе как старый лис Паркинсона в устах Малфоя. Это чуть ли не высшая похвала. Да, Элайджа Паркинсон знает многое и о многих, и, что характерно, его обошла странная эпидемия драконьей оспы, буквально выкосившая старшие поколения лордов. А это тоже показатель, значит, и Дамблдор не особо рисковал с ним связываться. И что же он мне такое пообещал? Вот ведь не жилось мне спокойно. Началось, что ни день, то новые загадки, и не по одной. Зато теперь на скуку жаловаться некогда. Кстати, задумчиво сказал Конни, а тебе не кажется, что зря ты сдал этого гада Аврорам? Может, стоило забрать его с собой, уж ты бы его выспросил. Выспросил бы, вздохнул я, вновь подумав о странном покушении. Только вот как бы я отвел глаза кучи народа и Аврорам в придачу, ты же знаешь, Амелия Боунс, одна из немногих, кто точно знает, кто я такой, и у нас с ней соглашение по типу. Ты не спрашиваешь, я не говорю, я просто не мог привлечь к себе лишнего внимания, и сейчас думаю. Тут я словно споткнулся и на мгновение замолчал. О чем? Быстро спросил Конни. О том, что это покушение было далеко не таким глупым, как кажется, Конни. Дома поговорим, а сейчас давай все-таки купим торты и мороженое. Что-то на сегодня я малость притомился от впечатлений. Добродушный мистер Фортескью приветствовал нас с Конни как самых дорогих гостей. Самолично наполнил два серебряных ведерка самыми лучшими сортами мороженого, на которое только падал взгляд Суриша, а потом выбрал два торта, которые смело можно было назвать произведениями искусства, и даже попытался всучить нам все это даром, но тут уж мы оба воспротивились. Благодаря обожавшей сласти Сусанне, я отлично знал, сколько это все стоит. «Мистер Фортескью, зачем? Мы вполне в состоянии оплатить счет», — недовольно нахмурился Конни. «Даже не сомневаюсь». Всплеснул короткими пухлыми руками самый знаменитый в волшебном мире владелец кондитерской, а потом он понизил голос и добавил.